Глава 16. Эйс с Тором о чем-то говорили, но я не слышала ни слова. Все звуки стерлись, образы тоже. Не было ни празднующих жителей Брэви-Бэй, ни мерцающих камней, ни гудящего подо мной алтаря. Даже небо и то больше не пугало чернотой и грохотом. Остался только он, призрак, ставший видимым благодаря дождю. Вода обрисовывала каждый его изгиб, серебрила грани чешуи, сплошным полотном укрывала его крылья, стекала с изогнутых клыков. Зверь был прекрасен. Настолько, что хотелось разрыдаться от восторга. Он был сплетен из дождя, он сам был дождем. И он смотрел на меня. А я на него, испытывая вместо страха щемящую нежность. Мой, родной, часть мужчины, ставшего дороже всех на свете. До дрожи в руках хотелось притронуться к призраку, почувствовать, как под грубой шкурой бьется дикое сердце, обнять. На душе вдруг стало так тихо и спокойно, будто я вернулась домой после долгого изматывающего путешествия. Пусть грязное, мокрое, раненое, но сейчас жизни во мне было больше, чем во все остальные годы. Зверь беззвучно фыркнул и тряхнул головой, как большой пес. Ждал. Мне так хотелось, чтобы он подошел ближе, но он стоял на месте, не пересекая невидимой линии. Вслед за восторгом пришло смятение. Почему он не подойдет? Не может? Ему же по силам разорвать веревки, вызволить меня из жестокой западни и остановить беснующийся беспредел на Брэви-Бэй. И потом подкралось запоздалое осознание, что не может. Он здесь, рядом, но на цепи, в клетке, которая крепче моей собственной. Безвольный призрак, время которого на исходе. Его отчаяние воплотилось в ливне, хлеставшем по земле. Он смывал горькую пыль, укрывавшую листья, кровь вершителей с травы и копоть с алтаря. А еще телесного цвета краску с моего плеча, обнажая то, что все это время пряталось под ней. Причудливый узор, словно выведенный тончайшей кистью искусного мастера, темнел на том месте, где когда-то был страшный синяк, который с упоением и болезненной настойчивостью пыталась вылечить добрая Рози. А на самом деле прятала, чтобы мы не заметили и не поняли. По лицу текли капли, но я чувствовала среди них обжигающие горячие слезы. Зачем все это? Так нельзя. Мне было не жалко себя, никому не нужную девочку из приюта, но душа захлебывалась агонией от того, что сделали с ним. С ними. Невозможно дышать, невозможно смириться, невозможно пересилить ту боль, что рвалась наружу. «Я принимаю тебя», — прошептала, давясь горечью. Молния полыхала над поклон горой, но я даже не зажмурилась, боясь выпустить из вида призрачного дракона. Грянул гром, но я его практически не слышала за грохотом собственного сердца. «Всего, полностью, без остатка». Массивная фигура подобралась и напряженно вскинула крылья. Его взгляд был почти осязаемым, будто десятки игл прошлись по телу, пронзая его насквозь. «Я твоя. Ты мой». Я не помню, откуда взялись эти слова, но они рвались наружу, обжигая искренностью. В них была вся я. Моя душа, моя жизнь. И мне было не жалко сложить их к ногам того, кого любила. «Вернись и останься со мной». Тяжелые плиты алтаря содрогнулись, раскалываясь изнутри. В раненый бок остро кольнуло обломком, но боли не было. Я только чувствовала, как зажгло в том месте и по коже мазнуло горячим, а ритуальные камни засветились ярче. Их мерцание совпадало с моим пульсом, надрывным и заполошным. Плевать на камни, на жителей, на вероломного Тора. Плевать на то, что вокруг раненого бока расползалось онемение и холод. Это все не важно. «Я принимаю тебя. Всего, полностью, без остатка», — повторила, едва шевеля губами. «Я твоя. Ты мой. Вернись и останься со мной». Дракон дернулся, натягивая невидимую цепь. Рванул вперед, силясь сокрушить преграду на своем пути. Я принимаю тебя. Всего. Полностью. Без остатка. Я твоя. Ты мой. Вернись и останься со мной. Упрямо твердила я, не отрывая от него взгляда. Звала, тянула, отдавала все, что у меня было, не прося ничего взамен. Пусть просто вырвется из западни, и этого будет достаточно. О большем я и не прошу. Перед глазами вплыли голубые огни, перемежаемые алыми вспышками. Воздуха не хватало, а дождь лил так сильно, что можно было захлебнуться. В мире больше ничего не существовало, только я и он. И наша связь, наливающаяся силой с каждой секундой. Я его чувствовала, я в нем тонула. «Я принимаю тебя!» Тяжелые крылья взмахнули, поднимая ветер такой силы, что во все стороны полетели брызги. Дракон рванул вперед зло, с остервенением. Я услышала тонкий звон рвущейся струны, а потом призрак исчез. В тот же миг мир обрушился на меня многоголосым шумом, красками, болью. Налетел, набивая воздух из легких и забирая остатки сил. Я хотела позвать на помощь и не могла. Голос не слушался. Я сумела лишь повернуть голову, как раз в тот момент, когда Эйс замертво рухнул на землю. Рядом с ним стоял взбешенный Виктор и, яростно сжимая кулаки, оглядывался по сторонам, будто искал кого-то. И, не найдя, обернулся ко мне. «Ты!» — прорычал в два шага, оказавшись рядом. «Что ты сделала?» А я смотрела на него и улыбалась. Оков больше не было. Мужские пальцы сомкнулись на моей шее, сдавили с такой силой, что в голове запульсировало красным. Я открывала рот, чтобы поймать хоть каплю воздуха, но не могла сделать и глотка. Вцепилась в руки, но Виктор не замечал моего сопротивления, только повторял, содрогаясь от ненависти. «Это все ты! Ты! Ты!» Мне было все равно. Я сделала то, что должна, теперь не жалко и умереть. Когда перед глазами все поплыло и окружающий мир утонул в серой дымке, давление на шею исчезло, и сквозь пелену мне почудился мимолетный крик, полный боли и неверия. Я кое-как открыла глаза, ничего не поняла, закрыла, снова открыла. Молнии все так же разрывали черное нутро туч, но прямо передо мной, закрывая собой все остальное, возвышалась исполинская фигура цвета свинцового неба. Огромная морда склонилась ко мне, шумно втягивая воздух, а я смотрела в светящиеся серебром глаза и тихо плакала от радости. «Ты больше не призрак, Эйс». Она угасала. Я чувствовал это. Черная ярость захлестывала от одной мысли, что кто-то посмел причинить ей вред. Сокрушить мерзавца, разорвать, стереть с лица земли. Но сначала спасти ее. Это проклятое, напоенное невинной кровью место жадно тянуло ее силы, словно боялась, что жертва вот-вот выскользнет из ловушки. Весь остров был ловушкой, черной дырой, притаившейся у нас под самым носом и пожиравшей все хорошее. Мы были наивными глупцами. Весь наш род, каждый из рейнеров, безрассудно шагавший в небытие, и я чуть ли не присоединился к ним. Дракон лютовал, его эмоции, как пылающий огонь, смешивались с моими собственными, звенели, сплетаясь воедино. Мир ломался, разлетаясь на осколки, и тут же отстраиваясь заново. Вставало на место то, чего не хватало все эти годы, контур замыкался. И в центре нового меня была только она. Ее уплывающий взгляд и тихие слезы, разрывавшие душу в клочья. Я знал только одно — здесь ей не помочь. Полоснув по веревкам когтем, я подхватил Мину с алтаря. В моих лапах она была крошечной и невесомой, но важнее этой драгоценности не было ничего на свете. Тяжело взмахнув крыльями, я впервые в жизни поднялся в небо. К тучам, натужно бурлившими темными рыхлыми животами. Со всех сторон истошно били молнии и скатывались потоками полыхающих искр по моим бокам. Это было приятно. Это было частью меня. А внизу, не замечая ничего, продолжал веселиться народ. Оголенные от восторга люди скидывали одежду и водили голые хороводы. Вереница тел, крики, пошлые прикосновения. Они были омерзительны. Все до единого. И тощие старики с выпеченными животами, и молодые женщины, льнущие к ним, и старухи с отвисшей грудью, и мужчины, не знающие, что такое честь и достоинство. Что ж, они хотели дождя, они его получат. Я расправил крылья, позволяя штормовому ветру обнять их, взревел, призывая на помощь гром, а потом ударил, выпуская на волю ту силу, что томилась в плену долгие годы. В ответ на мой яростный призыв небо разверзлось, и потоки воды хлынули на Брейви-Бэй, смывая горящие синевой камни, раскуроченный алтарь и бледные тела. Крики радости сменились полными ужаса воплями. Люди бросились в рассыпную, но скользили по мокрой траве, падали, спотыкаясь на мокрых камнях. А вода сверху лила все сильнее, смывая то зло, которым была насквозь пропитана эта земля. Я поднялся выше, в серое нутро грозовых туч. Вдохнул полной грудью, ощущая, как в венах закипает жизнь. Я свободен. Заложив крутой вираж над обреченным островом, я помчал туда, где еще жила надежда. На Рейнер-Бэй, в каменный парк, к своей жемчужине, которая хранила призрачные отпечатки девичьих ладоней. Путь, который на лодке занял у меня полтора дня, по воздуху пролетел в одно мгновение. За спиной еще громыхала непогода, а впереди уже виднелась полоса каменного берега и пожар. Весь Рейнер-Бэй пылал в огне. Замок, хозяйственные постройки, скудная трава на склонах, старый маяк на краю острова. К черному небу поднимались толпы искр, и седое море горело кровавыми отблесками пламени. Сделав круг, я опустился на террасе возле каменного парка. Он был почти разрушен. Драконы нашего города обезображенными кучками валялись на земле. С отбитыми крыльями, мордами и хвостами они выглядели жалкими обломками былого величия. А в центре этого бедлама, не замечая ничего вокруг, старый Бен стоял над моей жемчужиной и методично, широким замахом, бил по ней тяжелым колуном. С каждым ударом она все сильнее пульсировала алым багрянцем, но держалась, рассыпаясь водопадом искр. Бен был так увлечен, что не заметил моего появления. Продолжал бить с каждым замахом рыча, словно дикий зверь. Взмахом крыла я сначала откинул его к обрыву, а потом и вовсе швырнул со скалы, равнодушно слушая крик, переходящий в надрывный хрип. Внутри клокотало. Я взвился на дыбы, оглашая Рейнер-Бэй яростным ревом. И ливень, тут же откликнувшись на мой зов, хлынул на остров, сминая беснующий пожар. Вокруг шипело, дымило, пахло гарью. По стенам изуродованного замка бежали пепельные потоки, смывая густую копоть. Трещали крыши сараев, прогоревшие дотла. Я обернулся человеком и с трудом устоял на ногах. В голове все плыло, но я бережно подхватил девушку, поднес ее к жемчужине и уложил рядом, так, чтобы они соприкасались. Затихшая Мина уже не приходила в себя, лишь хмурилась, не открывая глаз, будто видела плохой сон. Она была холодная, как лед, а жемчужина, наоборот, полыхала диким жаром, и на ее поверхности, несмотря на все усилия Бена, не было ни единой царапины. Она пробудилась на всю силу, и теперь эта сила была нужна мне, чтобы спасти ту, без которой я погибну. «Щенок малолетний!» Раздался за спиной дикий, почти безумный визг. Это была Рози, всю жизнь служившая верой и правдой у Рейнеров. «Я тоже рад тебя видеть», — ухмыльнулся я. От нее тошнотворно пахло зельями. И только теперь я понял, для чего были все эти травы. Постоянная вонь и снадобья, от которых шла кругом голова. Они не давали чувствовать, сбивали с пути, гатили то, что должно было полыхать. Они держали в плену человека, чтобы тот не нашел путь к своему дракону. «Все это время ты была с ним заодно?» «Я заодно с ним с самого начала, с того самого дня, как мы поймали в ловушку доверчивого дурака Эрика», — Ведьма, значит. Ты хорошо пряталась все эти годы. Виктор всегда говорил, чтобы спрятаться от рейнеров, надо всегда быть у них на виду, потому что они ни черта не видят дальше собственного носа. Так противно осознавать, что она права. Он хотел получить дракона. А что бы получила ты? «Вечную молодость!» Безумно сверкая глазами, выдохнула старуха. «Под каждой статуей в этом парке закопано мертвое сердце той, кто мог снять проклятие. Я честно выполняла свою работу. Он обещал награду. Сердце последней. Оно мое. Я его заслужила!» Завизжав, она схватила оброненный Беном топор и ринулась к нам. Но не добежала, потому что на сырой траве расползлись ноги. Рози подскользнулась, нелепо взмахнула руками и упала прямо на острие, убив саму себя. О Рози я забыл уже спустя мгновение. Придется разбираться потом, искать хвосты и распутывать весь клубок, потому что вряд ли один шаман, каким бы сильным ни был, сумел организовать и проклятый приют, и сбор детей с островов и побережья, и контроль над тем, что происходило на Рейнер-Бэй. Может, его люди даже в Рейнер-Холл добрались и все это время были под самым носом моей семьи, цинично пытаясь ее уничтожить. Все это позже. Сейчас имело значение только Мина и ее едва слышное дыхание. Слабая, как мышонок, но отважная. Моя. Там, где она прикасалась к жемчужине, свет становился ярче, плавно протекая на бледную безвольную руку. В человеческом обличии мне было слишком сложно справляться с непривычными эмоциями и всплесками новой силы, поэтому я снова обернулся. Распрямился с высоты драконьего роста, глядя на разоренный огнем Рейнер-Бэй, и впервые почувствовал, насколько это место истощено, пропитано едким запахом отравленных трав и холодом забвения. Мертвый погост. Я опустился возле Мины, обвил ее хвостом, накрыл крыльями, чтобы не мокло, и прижал к себе. Положил голову на лапы, как верный пес рядом с хозяином, и угрюмо наблюдал, как дождь смывает с лица земли и этот остров. Больше никто из нашего рода не будет бродить по каменному парку, ожидая неизвестного. Никто не будет давиться духотой и беспомощностью. Никто не станет смотреть за горизонт, не догадываясь, что где-то там есть проклятое место, отбиравшее жизни и надежды. Больше этого не будет. Я не оставлю камня на камне ни от Брейви-Бэй, ни от Рейнер-Бэй. Главное, чтобы Мина выжила, потому что без нее все потеряет смысл. Мы пролежали так весь остаток ночи и хмурое туманное утро. Белёсая мгла после ливня была такой плотной, что даже махина погорелого замка проступала через нее размытой тенью. В воздухе кружил горький пепел, но где-то наверху сквозь унылую пелену пробивались редкие лучи солнца. Под крылом все так же лежала Мина. Свернувшись клубочком, она прижимала к себе размеренно пульсирующую жемчужину, а в уголках ее губ таилась рассеянная улыбка. Огромное драконье сердце споткнулось, сжалось от доселе неизвестной нежности и тут же пошло вскачь. Тот туман, который благодаря Розе застилал взгляд, теперь полностью рассыпался, обнажая чувства, скрывающиеся под ним. Дикие, первородные, сокрушительные. Те всплески, которым раньше удавалось пробиваться на поверхность, ничто по сравнению с ураганом, охватившим меня сейчас. Я будто и не жил до этого, не чувствовал, не любил. Где-то меж обломков обвалившихся крыш раздался едва заметный шорох. Человеком я бы его не услышал, но зверь тут же подобрался и угрожающе поднял тяжелые пластины вдоль хребта. Кто-то снова захотел посягнуть на самое ценное для меня. Уничтожу. В груди тут же заклокотала ярость, но застыла, когда я увидел, как из тумана медленно, подволакивая правую ногу, проступил сутулый силуэт Бена-младшего. Я настороженно следил за его приближением, но шипы опустил. Он не враг. Если бы не этот убогий, я бы не смог сбежать с Рейнер-Бэй и не успел бы спасти Мину. Выглядел он плохо. Грязная одежда, лохмотьями свисавшая на тщедушном теле. Разбитый висок, на котором запеклась корка крови. Лиловый потек на скуле. Он молча протянул руку ладонью вниз, только в глазах теплился невысказанный вопрос. Просьба, которую нельзя не понять. Шумно выдохнув, я подставил ему щеку, позволяя прикоснуться. И он, трясясь как заяц, дотронулся до меня дрожащей рукой. Страха в нем не было, только тихий восторг и искреннее облегчение. А потом он заплакал, стоял рядом со мной драным рукавом, растирая слезы по щекам, и рыдал. Было странно, было больно. Справившись с порывом, он измученно улыбнулся и отошел от нас. Взял острый осколок камня и, рухнув на колени, начал разбивать тяжелую землю у основания дракона, одного из моих братьев. Спустя минуту раздался стук по дереву. Тогда Бен отбросил в сторону обломок и продолжил руками разрывать яму все глубже и глубже, пока не достал оттуда простой ящик с ржавым крючком. Уже догадываясь, что там лежит, я почувствовал, как язык свело от горечи. Бен тем временем перешел к следующей, наполовину обваленной статуе, и принялся копать возле нее. Рози не обманула. Под каждым драконом было сердце той, которая могла снять проклятие с нашего рода. Я чувствовала себя отдохнувшей, наконец-таки выспавшейся после долгих дней, наполненных страхом и отчаянием, набравшейся сил. Но, несмотря на это, глаза открывать не хотелось. Вместо этого попыталась поудобнее устроиться и нащупать уютное одеяльце. Но обнаружила под боком что-то большое и жесткое. Камень вроде. Или нет? Открыв глаза, я сначала ничего не поняла. Вокруг полумрак, но сквозь просветы заглядывало робкое солнце. «Я в пещере, что ли?» Осторожно приподнялась на локте. Страха не было. Любопытство играло всеми красками. По мере того, как глаза привыкали к полумраку, я рассмотрела лапу с гигантскими когтищами и хвост, усыпанный острыми шипами. Потом поняла, что крыша над моим убежищем — это серое кожистое крыло. Не успела удивиться, как оно отодвинулось в сторону, открывая залитое лазурью чистое небо. Яркое. С непривычки я зажмурилась, а когда смогла открыть глаза, увидела над собой огромную морду, острые зубы внахлёст и глаза цвета грозовых туч с узким зрачком. «Привет!» Улыбнулась я и протянула руку, коснулась жесткого носа. «Ты такой красивый!» В моих словах не было ни капли лукавства. Мое бедное сердечко билось в груди быстро-быстро, как у мышки. От красоты и мощи дракона захватывало дух. Он прекрасен и свободен. Стоило подумать об этом, как навалились жуткие воспоминания, и ночной кошмар на Брейви Бэй стал снова осязаемым. Я будто снова слышала хмельные песни обезумевших жителей, видела перед собой торжествующую улыбку Тора и чувствовала, как в боку пылала оставленная ритуальным ножом рана. Даже ладонью испуганно притронулась к этому месту, но под разорванными, заскорузлыми лохмотьями обнаружила только гладкую кожу. Пореза не было. В полнейшем замешательстве я снова посмотрела на дракона. Кажется, он улыбался. «Обернись», — попросила неуверенно. И пока поднималась на ноги, рядом со мной появился человек. Мы стояли друг напротив друга и будто в первый раз видели. Прежние эмоции обострились и усилились во сто крат, пульсируя в каждом толчке крови по венам. Вся шелуха осталась в прошлом. Он был здесь, рядом со мной. Его сердце билось для меня, мое — для него. Эйс прикоснулся к моему плечу и неспешно обвел контуры темного рисунка, рождая трепет под коленями и волну мурашек по спине. Там, на вершине Поклон горы, привязанная к алтарю, я не смогла нормально разглядеть узор. Только завитки увидела до линии, а сейчас, при свете солнца, они сложились в образ дракона с расправленными крыльями. «Это...» — шепнула, едва дыша от волнения, но продолжить не смогла. Эйс закончил за меня. «Метка истины, которую от меня прятали всеми способами. Если бы я увидел ее сразу, дракон бы откликнулся, Если бы не мешали, не дурманили, чтобы сбить со следа, ему бы хватило сил вырваться из-под контроля. «Это была Рози?» Эйс угрюмо кивнул. Она ведьмой оказалась, и каждый раз, когда приближалось просветление, влезала со своими зельями. Ее задачей было ослабить связь, не позволить зову проявиться. Теперь я понимала, почему так менялось настроение Рейнера. То голодный интерес во взгляде, то холодная отстраненность. То пылал от нетерпения, а спустя минуту уже смотрел на меня, как на пустое место. Стена между нами никогда не таяла до конца. Я думала, дело во мне, а оказалось, это происки ведьмы, заключившей союз с шаманом. «Где она?» — спросила я. Эйсан покачал головой. «Она больше не причинит вреда. И Бен-старший тоже». От этих слов стало не по себе, но жалости к этим людям я не испытывала. «А их сын? Что с Беном-младшим? Неужели с ними заодно?» Вместо ответа Эйс взял меня за руку и повел в начало разоренного парка, туда, где чудом уцелела статуя дракона, принадлежавшего Эрику. У ее лап стопками стояли криво сколоченные из неотесанных досок небольшие ящики. Я насчитала чуть больше двух десятков. Потом увидела приближавшегося Бена-младшего, в руках которого были еще три. «Что это?» «Плата за беспечность». Немой бережно поставил новые ящики рядом с остальными, поправил стопки и обернулся ко мне. В глазах невысказанные вопросы тревога. «Со мной все хорошо», — скованно произнесла я, не зная, что еще сказать. «Для него Рози была родной. Может, он тоскует и винит нас в ее гибели?» «Он помог мне уплыть с острова», — сказал Эйс. «Без него я бы не успел». Бен внезапно шагнул к нему, бесцеремонно запустил грязные пальцы в нагрудный карман и достал смятый цветок, похожий на маленькое солнышко. А потом указал на карман на моем платье. Я сунула туда ладонь и достала точно такой же цветок. «Что это?» — нахмурился Рейнер. А я вдруг поняла, что этот маленький цветок был той спасительной ниточкой, которая вела нас друг к другу, усиливая истерзанную посторонним вмешательством связь. Все это время младший Бен помогал нам как мог. «Спасибо!» — всхлипнула я и, не справившись с эмоциями, обняла его. «Спасибо за все. Если бы не ты...» Я даже думать боялась, что было бы, если бы не он. В горле стоял ком, по щекам текли слезы. В этот день я плакала еще не раз. Мне сказали, что было в тех ящиках. Сердца истинных. Тех, кто мог освободить драконов от черного проклятия. Я помогла хоронить их, чтобы они, наконец, смогли обрести покой. И не могла не думать об остальных жертвах. О тех, кого убрали на всякий случай, только потому, что им не повезло быть сиротами, попавшими в приют 11-ми по счету. Сколько их было? Страшно представить. Их смерть была бессмысленна и жестока, и от этого становилось страшно. От мысли о том, на что готовы люди, ослепленные жаждой власти, становилось еще страшнее. Когда мы закончили с запоздалыми похоронами, я сидела над пологим холмиком и рыдала в голос, а Эйс гладил меня по спутанным волосам и пытался утешить. «Тише, Мина, тише. Теперь они обрели покой». Было до дрожи жалко всех бедных девушек и ребят, которые могли прожить долгую жизнь, встретить любовь, создать семью и стать счастливыми, если бы не происки коварного шамана. «Отнеси меня на Брейви Бэй, пожалуйста», — просипела я, растирая слезы по щекам. От него ничего не осталось. «Прошу тебя». Сердце рвалось от тревоги и боли, тянулось туда, мучительной тоской, наполняя каждый вдох. «Мне очень нужно». Я бы даже под пытками не смогла объяснить, почему мне так важно было снова оказаться на Брейви Бэй. Но Эйс и не стал задавать вопросов. Просто обернулся, подхватил меня одной лапой, испуганного Бена второй, и поднялся в небо. Мы мчали над присмиревшим седым морем, и водная гладь под нами щеголяла отблесками солнечных лучей. Иногда мимо с возмущенным воплем пролетали чайки. Я тревожно всматривалась в горизонт, А Бен-младший, несмотря на то, что судорожно хватался за драконьи лапы, ни на миг не расставался со счастливой улыбкой. А потом вытянул вперед указательный палец и надрывно замычал, указывая на что-то вдалеке. Я не сразу поняла, что это. Но чем ближе мы подлетали, тем отчетливее становилась картина. На пригорке, окруженный спокойными волнами, стоял нетронутый приют, возле которого толпились перепуганные бледные сироты. Я прижала одну руку к груди, вторую — к пылающей щеке, и, не веря своим глазам, рассмеялась, роняя слезы. Дождь не тронул невинных. Они осунулись, похудели и выглядели так, будто ничего уже от этой жизни не ждали. Притихшие младшие на руках у измученных старших, в больших глазах — горечь и обреченность. Когда Эйс опустился на краю уцелевшего клочка суши, никто из них даже не шелохнулся, покорно принимая свою участь. Так жалко их стало, что у меня чуть сердце не разорвалось. Едва Рейнер разжал лапу, я неуклюже выкатилась на волю и, прижав руки к груди, надломленно шла к своим товарищам по несчастью. А они смотрели на меня, чумазую, в дранине, с бурыми подтеками на боку, и не узнавали до тех пор, пока не раздалось недоверчивое. «Мина?» Я криво улыбнулась. Губы не слушались, дрожали, по щекам ползли горячие капли. «Мина!» Эльза проскочила мимо остальных ребят и бросилась ко мне. Налетела, как маленький ураган, и так сильно стиснула в объятиях, что я даже охнула. «Это правда ты? Правда? Ты вернулась?» «Вернулась. Здоровая, живая!» Схватив меня за плечи, подруга пытливо всматривалась в мои глаза, будто искала подвох. Я прижала ладонь к губам, пытаясь не разреветься во всю силу, а Эль продолжила торопливо тарахтеть. «Я знала, что ты живая. Знала. А ты мне всем сказала, что ты погибла, когда пыталась сбежать с острова. Связалась с дурной компанией и жестоко за это поплатилась. Они пытали тебя, мучили, а потом...» Она всхлипнула и замотала головой, отказываясь произносить страшные слова. «Твои истории малышей пугали. Говорили, что если будут тебя плохо вести, закончат как мина». В груди очень сильно полоснула обидой. Я даже дышать перестала, только и могла что открывать рот в беззвучном протесте. Сколько же лжи было на этом острове, сколько вот так очернили за желание жить. «Со мной все в порядке», — произнесла я, угрюмым взглядом обводя сирот. Они отмирали, переглядывались недоверчиво и по одному, по двое подходили к нам. Маленькая Бетти, которой едва исполнилось 5, аккуратно потрогала меня за подол. «Настоящее!» Спустя минуту меня уже обнимали и тискали со всех сторон. Десятки голосов, смех, плач, радостные всхлипы. А потом поверх всего этого бедлама раздался звонкий детский голос. «Дракон настоящий!» Все смолкли и дружно обернулись к Эйсу. «Настоящий!» — ласково улыбнулась я. «Такой большой! Красивый! Кожистый!» Большой, красивый, кожистый дракон выглядел откровенно смущенным, неловко перетаптываясь с лапы на лапу и, наверное, думал, куда бы спрятаться от детского внимания. Рядом с ним стоял сгорбленный Бен и, заправив руки в карманы, угрюмо смотрел на приютских. «А это кто-то из наших?» — спросила Бетти. «Он с другого острова», — мягко ответила я. «Это не важно». Девочка первая подошла, взяла Бена-младшего за руку и потащила к остальным. Он и не сопротивлялся, только покраснел до кончиков волос и беспомощно уставился на меня. «Он не говорит», — предупредила я. «Ну и что?» — пожала плечами Бетти. На этом обсуждение закончилось. За считанные секунды неказистый угловатый парень стал своим для обитателей приюта. Когда я задала вопрос, «Где старшая?» Все замолкли. Элька, которая еще мгновение назад широко улыбалась, моментально стала угрюмой. «Бросили они нас. Сначала глава Холлс срочно прислал за Тэмми и ее помощниками. Они сорвались посреди ночи, гремели так, что всех перебудили. Мы спрашивали у нянек, что случилось, но на нас только накричали и разогнали по комнатам, Пригрозили, что если нос высунем, останемся без еды на 2 дня. Недовольно пробурчала она. Потом на поклон горе полыхнуло. Не как обычно, когда зарницы и молнии играют, а синим. Потом дождь пошел. Она замолкла, и вместо нее продолжил Марк. Сначала все обрадовались. Несмотря на запрет, выскочили на улицу, начали петь, танцевать, но потом поняли, что неправильный это ливень. Злой. Хлестал так, будто все сокрушить хотел. Няньки перепугались и в город понеслись, бросили нас. А мы куда? Нам деваться некуда. Маленьких много, не бросишь же их. Мы и остались здесь ждать своей участи. Когда вода прибывать начала, думали, все, нам конец. Город затопило, поклон гора обрушилась, только мы наверху и остались. Жители к нам бежали, но всех смывало волнами в море. А мы остались, и что дальше делать, не знаем. «За вами придут», — сказал Эйс. Его перевоплощение в человека сразило приютских наповал. Кто-то от испуга закричал, но большинство стояли с открытыми ртами и смотрели, не понимая, как так получилось, что вместо дракона перед ними оказался человек. И в полнейшей тишине крошка Бетти спросила громким шепотом: «Это жених Мины?» Мне захотелось провалиться сквозь землю, особенно когда Эйс вместо ответа взял меня за руку и притянул к себе. От внезапно накатившей слабости размякли колени, и я сама за него ухватилась. Было стыдно, но стоило заглянуть в глаза цвета грозового неба, как нахлынули совсем другие эмоции. Несмотря на ужас последних дней, несмотря на все, что довелось пережить, я была счастлива. «Мы с Миной сейчас отправляемся на Большую Землю. Я пришлю сюда за вами корабль. Продержитесь несколько дней». Эльза обвела взглядом остальных и твердо произнесла: «Продержимся. Питьевой воды у нас предостаточно. Все бочки после дождя полны. Еда есть. Еще раз потрошим личные запасы матушки Теми. Вот только море...» «Море вас не тронет», — улыбнулся Эйс, и ему беспрекословно поверили. Он посмотрел на меня. «Полетели?» «Погоди, мне нужно кое-что забрать». Я выскользнула из надежных рук и бросилась в приют. Сначала в лазарет, в ту комнату, где меня держали в плену. Достала из потайного места старые записи. Они больше никому не пригодятся. Бедняжка Анетта теперь могла спать спокойно. Благодаря ее помощи удалось разорвать порочный круг и разбить проклятие 11-х. Потом ворвалась в незапертый кабинет матушки, простучала пол возле старого рабочего стола и нашла тайник со списками воспитанников и дневниками вершителей. Эти записи пригодятся Рейнерам, когда будут разбираться в том, как их род оказался пойманным в западню и кто еще причастен к этому преступлению. Сунув тетради в грубую кожаную сумку, я поспешила обратно к Эйсу. «Готова?» «Теперь да». Я нашла взглядом Бена-младшего. «Ты с нами?» Он покачал головой. «Присмотри за ними». Я легко прикоснулась к его плечу, а потом, поддавшись порыву, обняла, благодаря за все, что он для нас сделал. Под восторженные возгласы детей Эйс снова обернулся драконом. На блестящей шкуре переливались солнечные блики, и от этого казалось, что он сплетен из речных потоков. «Красивый. Мой». С Брэви Бэй я улетала с легким сердцем. Страшная история осталась позади. Почитатели кровавых ритуалов и коварные лжецы были наказаны, а впереди нас ждала целая жизнь.